Равновесие тела облегчает устанавливать равновесие духа. Первое тоже необходимо поддерживать, избегая крайностей, могущих его нарушить. Вино, курение, отягощение желудка, нечистый воздух и многие другие условия, конечно, сильно влияют и нарушают его. Трудно утвердить одно без другого, но равновесие духа все же важнее, ибо после овладения телом с ним уже не приходится очень считаться и находиться у него в рабской зависимости. И все же тело требует ухода, забот и внимания. Аппарат или инструмент духа должен содержаться в полном порядке. Нервные, например, движения нехороши хотя бы только потому, что допускают произвол тела и его активность помимо воли. Тело позволяет поддерживать равновесие внешнее. Внешний человек может быть неподвижен и совершенно спокоен. Затем идет ступень равновесия астрального, когда эмоции и чувства приводятся в спокойное состояние. Затем равновесие ментальное, когда мысль, подчиненная воле, плавно течет или работает в установленных волею рамках, под ее полным контролем. Это трехаспектное равновесие и будет до известной степени полным. За первым спокойствием идет второе, за вторым третье, и все они объединяются в гармонии трех. Но мысль всех первее, мысль над всеми, и мысли принадлежит ведущая сила. Поэтому при утверждении телесного спокойствия следует начинать с мысли. Точно так же и молчание может быть трехстепенным, и сдержанность тоже. Три естества в человеке обуславливают эту троичность утверждения качеств.